Глава вторая. Джон Кастл. Когда король удалился, Питер обратился к тем, кто окружал его, и сердечно поблагодарил их. Затем он сказал Маргарет: «Пойдемте, кузина. Представление окончено, и ваше желание исполнилось. Вы видели короля. А теперь, чем скорее мы попадем домой, тем спокойнее я буду». «Конечно», — ответила Маргарет, — «я видела больше, чем мне бы хотелось увидеть. Но прежде чем мы уйдем, надо поблагодарить этого испанского сеньора. Д'Агвилара, леди, пока достаточно этого имени», — любезно ответил испанец, низко кланяясь и не сводя глаз с прекрасного лица Маргарет. «Сеньор Д'Агвилар, я благодарю вас от себя и от имени моего кузена, чью жизнь, возможно, вы спасли. Не так ли, Питер? И мой отец будет вам благодарен». «Да», — несколько мрачновато произнес Питер, — «я очень благодарен ему. Что же касается моей жизни, то я больше полагаюсь на мои собственные руки и руки моих приятелей». «Покойной ночи, сэр». «Я боюсь, сеньор», — с улыбкой отозвался Д'Агвилар, — «что мы еще не можем расстаться. Вы забыли, что я поручился за вас, и поэтому должен сопровождать вас до вашего дома, чтобы увидеть, где вы живете. К тому же это будет безопаснее, ибо мои соотечественники мстительны, и если я не пойду с вами, они могут напасть на вас». Заметив по лицу Питера, что он решительно против такого сопровождения, Маргарет поспешно вмешалась. «Конечно, это самое разумное. И мой отец решил бы так же. Сеньор, я буду показывать вам дорогу». И, приняв галантно предложенную ей Д'Агвиларом руку, Маргарет быстро пошла вперед, предоставив Питеру идти с Бетти. Шествуя в таком порядке, они пересекли окутанные наступающими сумерками поля, лежащие между Вестминстером и Холборном, и углубились в лабиринт узеньких улочек. Маргарет довольно скоро разговорилась со своим спутником по-испански. Язык этот она, по причинам, которые в дальнейшем будут разъяснены, знала хорошо. Позади шел Питер Брум в самом дурном настроении, держа в одной руке меч шотландца, а другой поддерживая Бетти. Джон Кастл жил в большом, выстроенном без четкого плана доме на главной улице Холборна. Позади дома находился сад, обнесенный высокой стеной. Фасад дома был занят лавкой, складом для товаров и конторой. Джон Кастл был очень богатый купец, занимавшийся по королевскому разрешению вывозом товаров из Испании. Его суда привозили оттуда прекрасную испанскую шерсть, которая обрабатывалась в Англии, бархат, шелка и вина из Гранады, а также превосходное инкрустированное оружие из столетской стали. Иногда он имел дело с серебром и медью, добываемыми в горных рудниках, так как был он не только купцом, но и банкиром, или тем, что подразумевалось под этим словом в те времена. Никто точно не знал размеров его богатства. Говорили, что под лавкой находятся наполненные драгоценными товарами подвалы. Своими толстыми каменными стенами и железными дверьми, через которые не мог проникнуть ни один вор, дом его напоминал тюрьму. В этом большом здании, которое во времена Плантагенетов представляло собой укрепленную дворянскую усадьбу, существовали тайные помещения, известные одному лишь хозяину. Плантагенеты, английская королевская династия, 1154-1399 годы. В 1399 году король Ричард был низложен, а власть перешла к династии Ланкастеров. Даже его дочь и Питер никогда не переступали их порога. В доме было немалое количество слуг, крепких парней, носивших под плащами ножи и даже мечи, и охранявших покой хозяев. Внутренние комнаты, в которых жили сам Кастл, Маргарет и Питер, отличались простором и удобствами, были заново отделаны дубом в соответствии с модой Тюдоров и имели глубокие окна, выходившие в сад. Когда Питер и Бетти подошли к двери, они обнаружили, что Маргарет и Дагвилар, шедшие гораздо быстрее их, уже вошли в дом. Дверь была закрыта. На довольно сильный стук Питера отворил слуга. Питер пересек прихожую и вошел в зал, откуда доносились голоса. Это была красивая комната, освещенная висящими лампами, заправленными оливковым маслом, с большим камином, в котором горел огонь. Дубовый стол, стоявший перед очагом, был накрыт для ужина. Маргарет, сбросившая с себя плащ, грелась стоя у огня, а сеньор Дагвилар удобно устроился в большом кресле. У него был такой вид, словно он здесь привычный гость. Шляпу он держал в руках и, откинувшись назад, наблюдал за Маргарет. Перед ним стоял Джон Кастл, крупный мужчина лет 50-60, с умным лицом, на котором выделялись острые черные глаза и черная борода. Здесь у себя дома он был одет в богатый камзол, отделанный дорогим мехом и украшенный золотой цепью с драгоценным камнем на застежке. Когда Кастл сидел у себя в лавке или в конторе, он одевался проще, чем любой купец в Лондоне. Однако в глубине души он любил роскошь и по вечерам, даже если его никто не мог увидеть, доставлял себе такое удовольствие. Едва взглянув на лицо Кастла, Питер понял, что тот очень взволнован. Кастл обернулся на звук шагов Питера и сразу обратился к нему со свойственной ему решительностью и твердостью в голосе. «Что я услышал, Питер? Ты убил человека перед воротами дворца? Ссора! Бунт, который едва не дошел до кровопролития между англичанами с тобой во главе и стражей его преосвященства де Аяла. Король арестовал тебя, а этот сеньор взял на поруки». «Это правда?» «Совершенно спокойно», — ответил Питер. «Тогда я погиб. Мы все погибли. О, будь проклят тот час, когда я пустил человека вашей кровожадной профессии в свой дом. Что ты можешь сказать?» «Что я хочу ужинать», — ответил Питер. «Те, кто начал рассказывать эту историю, пусть и кончают ее. У них язык привешен лучше, чем у меня». И он сердито посмотрел на Маргарет, которая открыто смеялась, в то время как важный Дагвилар улыбался. «Отец», — вмешалась Маргарет, — «не сердись на кузена Питера. Его единственная вина в том, что у него слишком тяжелая рука». «Виновата я, потому что захотела остаться, чтобы посмотреть на короля, хотя и Питер, и Бетти были против. А потом этот грубиян», — ее глаза наполнились слезами стыда и гнева, — «схватил меня, и Питер сбил его с ног. Когда же тот набросился на Питера с мечом, Питер убил его своей палкой, ну и вот потом случилось все остальное». «Это было великолепно проделано», — сказал Дагвилар своим мягким голосом с иностранным акцентом. «Я видел все и был уверен, что шотландец вас убьет. Я еще понимаю, как вы сумели отпарировать удар, но как вы успели ударить его прежде, чем он напал вновь? О, это...» «Ну ладно», — вмешался Кастл, — «давайте сначала ужинать, а потом поговорим. Сеньор Дагвилар, я надеюсь, вы окажете мне честь, разделив с нами наш скромный ужин». Хотя, конечно, трудно после королевского пира сесть за стол купца. «Это вы мне оказываете честь», — ответил Дагвилар. «Что же касается пира, то в связи с постом его величество очень воздержан, я почти ничего не ел, и так же, как и сеньор Питер, весьма голоден». Кастл позвонил в серебряный колокольчик, и слуги принесли обильный и вкусный ужин. Пока они расставляли блюда, купец подошел к буфету, вделанному в стену, и вынул оттуда две оплетенные бутыли. Он откупорил их и объявил, что хочет угостить сеньора вином его родной страны. При этом он прочитал по латыни молитву и перекрестился. Д'Агвилар последовал его примеру, присовокупив, что он рад обнаружить, что оказался в доме такого доброго христианина. «А кем, вы думаете, я еще могу быть?» — спросил Кастел, бросив на него проницательный взгляд. «Я ничего не думаю, сеньор», — ответил Д'Агвилар, — «но, увы, не все же христиане. В Испании, например, есть много мавров и евреев». «Я знаю», — сказал Кастел, — «я ведь торгую с теми и с другими». «Тогда вы, наверное, бывали в Испании?» «Нет, я английский купец, но попробуйте это вино, сеньор, оно из Гранады, и одно это уже говорит за то, что оно хорошее». Д'Агвилар пригубил, а потом выпил весь бокал. «Вино действительно превосходное», — сказал он, — «у меня нет подобных даже дома в моих подвалах». «Значит, вы живете в Гранаде, сеньор Д'Агвилар?» — спросил Кастел. «Иногда, когда я не путешествую. У меня там есть дом, который оставила мне моя мать. Она любила этот город и купила у мавров старый дворец». «А вам, сеньора, не хотелось бы повидать Гранаду?» — спросил он, обращаясь к Маргарет. Похоже было, что он хочет переменить тему разговора. «Там есть великолепное здание, его называют Альгамбра. Оно видно из окон моего дома». Альгамбра — дворец гранадских султанов, эмиров. «Вряд ли моя дочь когда-либо увидит его», — обронил Кастел. «Я не думаю, что она посетит Испанию». «Вы не думаете? Но кто может знать? Один лишь Бог и его святые». Д'Агвилар опять перекрестился и принялся расписывать красоты Гранады. Он был прекрасный рассказчик с приятным голосом, и Маргарет с интересом слушала его, забывая о еде, а ее отец и Питер наблюдали за ними обоими. Наконец ужин был окончен, слуги убрали со стола и удалились. Тут Кастел обратился к Питеру. «Ну, а теперь... рассказывай свою историю». Питер рассказал ему все в нескольких словах, не упустив, однако, ничего. «Я не виню тебя», — сказал купец, когда Питер закончил, «и понимаю, что ты не мог действовать иначе. Я виню Маргарет, потому что я разрешил ей прогуляться с тобой и Бетти только до реки и приказал остерегаться толпы». «Да, отец». «Это моя вина, и я прошу у тебя прощения», — сказала Маргарет так покорно, что Кастел не нашел в себе сил бронить дочь. «Прощения ты должна просить у Питера», — пробормотал он. «Похоже, он попадет в тюрьму за это дело, да еще его будут судить за убийство. Не забывай, это был слуга де Айала, с которым наш король не захочет портить отношения, а де Айала, по-видимому, весьма рассержен». Эти слова напугали Маргарет. Ее сердце сжалось при мысли, что Питер может пострадать. Она побледнела, и глаза ее опять наполнились слезами. «О, не говори так!» — воскликнула она. «Питер, тебе нужно немедленно скрыться». «Ни в коем случае», — твердо ответил тот. «Ведь я дал слово королю, а этот иностранный господин поручился за меня». «Что же делать?» — продолжала Маргарет. Затем повернулась... к Д'Агвилару и, сжимая свои тонкие пальцы, обратилась к нему с надеждой, глядя в лицо. «Сеньор, вы так могущественны, и вы в дружбе с сильными людьми. Помогите нам». «Разве я здесь не для того, чтобы сделать это? Хотя, я думаю, человек, который может созвать половину Лондона себе на помощь, как это сделал на моих глазах ваш кузен, вряд ли нуждается в моей поддержке. Однако послушайте меня. Испания имеет здесь при дворе двух послов, де Айала, который оскорблен, и доктора де Пуэбло, друга короля. Как это ни странно, де Пуэбло не любит де Айала, но он любит деньги, которые, вероятно, можно добыть. Итак, если обвинение будет предъявлено не священником де Айала, а де Пуэбло, который знает ваши законы и ваш суд, то Вы понимаете меня, сеньор Кастел? Понимаю, ответил купец, но как я могу подкупить де Пуэбло? Если я предложу ему деньги, он только потребует еще. Я вижу, что вы знаете его светлость, сухо заметил Дагвилар. Вы совершенно правы, никаких денег предлагать не нужно. Подарок должен быть сделан после того, как будет получено помилование, а не раньше. О, де Пуэбло знает, что слово Джона Кастелла так же ценится в Лондоне, как и среди евреев Гранады и купцов Севильи. В обоих этих городах я слышал о богатстве купца Кастелла. При этих словах глаза Кастелла вспыхнули, но он только сказал «может быть». «Но как я могу добраться до посла, сеньор? Если вы разрешите, это будет моя задача». «А теперь скажите, какую сумму вы считаете возможной, чтобы выручить вашего друга из неприятностей?» 50 золотых. «Это слишком много», — возразил Кастел. «Убитый мерзавец не стоит и 10. Кроме того, шотландец был нападающей стороной, платить вообще ничего не следует». «Сеньор, вас говорит купец». «Вы опасный человек, если вы думаете, что миром должна управлять справедливость, а не короли. Мерзавец не стоит ничего». «Но слово де Пуэбло, замолвленное королю Генриху, стоит дорого». «Ладно, пусть будет 50 золотых, — сказал Кастел, — я заранее благодарю вас за посредничество. Вы возьмете деньги сейчас? Ни в коем случае. Только тогда, когда я принесу решение о помиловании. Сеньор, я буду у вас и сообщу, как обстоят дела». «Прощайте, прекрасная сеньора. Пусть святые заступятся за того покойного мошенника, благодаря которому я познакомился с вами, и благословят ум вашего отца и крепкую руку вашего кузена. До следующей встречи». Дагвилар с поклоном удалился, провожаемый слугой. «Томас, — сказал Кастел слуге, когда тот вернулся, — ты умеешь хранить тайны. Надень-ка шапку и плащ и последи, куда пошел этот испанец. Узнай, где он живет, и выспроси о нем все, что сумеешь. Поторапливайся». Слуга поклонился и исчез. Кастел прислушался, пока не донесся стук запираемой двери, потом повернулся к Питеру и Маргарет и сказал: «Не нравится мне это дело. Я чувствую, оно принесет нам несчастье, и испанец этот мне тоже не нравится». «Он выглядит очень благородным джентльменом и высокого происхождения», — сказала Маргарет. «Да, очень благородным. Слишком благородным и высокого происхождения. Слишком высокого, если я не ошибаюсь. Таким благородным и такого высокого происхождения...» Кастел остановился и затем добавил: «Дочь моя, ты своим своеволием привела в движение страшные силы. Иди в постель и моли Бога, чтобы они не обрушились на наш дом и не сокрушили его и нас». Маргарет удалилась, перепуганная и слегка возмущенная. Что плохого она сделала? И почему ее отец не доверяет этому красивому испанцу? Когда она ушла, Питер, который за все время почти ничего не произнес, поднял голову и прямо спросил: «Чего вы боитесь, сэр?» «Многого, Питер. Во-первых, что из меня благодаря этому делу вытянут много денег. Известно ведь, что я богат. А вытянуть деньги не считается тяжелым грехом. А во-вторых, если я буду противиться, это может вызвать вопросы». «Какие вопросы?» «Ты слышал когда-нибудь, Питер, о новых христианах, которых испанцы называют маранами?» Питер кивнул головой. «Тогда ты должен знать, что мараны — это крещеные евреи. Так вот, я рассказываю тебе об этом, потому что ты умеешь хранить тайны. Мой отец был мараном. Как звали его, неважно, пусть лучше имя его будет забыто. Но он бежал из Испании в Англию по причинам, которые касались его одного, и взял имя той страны, откуда приехал, Кастилии или Кастел. А так как закон не разрешает евреям жить в Англии, он принял христианскую веру. Не доискивайся причин, почему он это сделал, они похоронены вместе с ним. Он крестил и меня, своего единственного сына. Мне тогда было 10 лет. Его очень мало интересовало, как я клялся отцом Авраамом или Святой Марией. Документ о моем крещении до сих пор лежит у меня в стальном ящике. Так вот, отец был умный человек, и он создал свое дело. Когда же 25 лет назад он умер, то оставил мне немалое состояние. В тот же год я женился на англичанке, двоюродной сестре твоей матери. Я любил ее, был счастлив с ней и дал ей все, о чем она могла мечтать. Но после рождения Маргарет, это было 23 года назад, она заболела и уж не могла оправиться. Спустя 8 лет она умерла. Ты помнишь ее, ведь ты был уже юношей, когда она привезла тебя сюда и взяла с меня обещание, что я всегда буду помогать тебе, так как кроме твоего отца, сэра Питера, не оставалось никого из вашего старинного рода. Сэр Питер, вопреки моему совету, поставил все на этого узурпатора и мошенника Ричарда, который обещал облагодетельствовать его, а сам тем временем забрал у него все деньги. Твой отец был убит при Босворте, оставив тебя без земель, без денег и в немилости. И тогда я предложил тебе кров. И ты, как умный человек, снял свои доспехи и надел суконную одежду купца, став моим партнером по торговле, хотя твоя доля в прибылях была ничтожна. Теперь ты опять сменил трость на сталь. И Кастл глянул на меч шотландца, лежавший на маленьком столике. А Маргарет вызвала к жизни те страшные силы, о которых я говорил. Что вы имеете в виду, сэр? Этого испанца, которого она привела в дом и нашла таким приятным. Вы что-нибудь знаете о нем? Подожди минутку, я расскажу тебе. Джон Кастл взял лампу и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся, держа в руках письмо и расшифрованный текст, написанный его собственной рукой. «Это, — сказал он, — письмо от моего компаньона и родственника Хуана Бернальдеса, Марана, живущего в Севилье, где находится двор Фердинанда и Изабеллы. Помимо других дел он пишет мне. Я предупреждаю всех братьев Англии, чтобы они были осторожны. Я узнал, что некто, чье имя я не могу упомянуть даже в шифрованном письме, могущественный и высокопоставленный человек, который, хотя известен как любитель наслаждений и распутник, является одним из самых ярых фанатиков Испании, послан или в ближайшее время будет послан из Гранады, где он жил, чтобы наблюдать за маврами, в Англию, в качестве посла, для того, чтобы заключить секретное соглашение с королем. Должен быть составлен список богатых маранов, имена которых хорошо известны здесь, с тем, чтобы, когда настанет момент для истребления всех евреев и маранов, их можно было схватить и доставить в Испанию на суд инквизиции. Он должен также договориться о том, чтобы ни одному еврею или марану не разрешалось искать убежище в Англии. Используй эту информацию и предупреди всех, кого это касается. «Вы думаете, де Гвилара есть этот человек?» — спросил Питер, пока Кастл складывал письмо и прятал его в карман своего камзола. «Думаю, да. Я уже слышал, что лиса вышла на охоту, и надо следить за своими курятниками. А ты разве не заметил, что он крестился как священник, и как он говорил о том, что находится среди добрых христиан? Потом сейчас Великий пост, а у нас, к несчастью, на столе было мясо, хотя никто из нас не ел его. Ты ведь знаешь, — добавил поспешно Кастл, — я не очень строго соблюдаю всякие церковные правила. Испанец заметил это и притронулся только к рыбе, хотя выпил немало сладкого вина. Я уверен, сообщение об этом мясе будет отправлено в Испанию с первым же курьером. А если и так, что за беда? Мы живем в Англии, и англичане не подчиняются испанским законам и обычаям. По-моему, сеньор де Гвилар убедился в этом сегодня около дворца. Последствия этой ссоры следует бояться здесь, дома. И пока мы в безопасности в Лондоне, нам ничего не угрожает из Испании. Я не трус, но я думаю, Питер, опасность гораздо серьезнее. У римского папы длинные руки, а у хитрого Фердинанда еще длиннее, и оба они тянутся к горлу и кошелькам еретиков. Но мы не еретики. Да, вероятно, не еретики, но мы богаты, а отец одного из нас был еврей. К тому же в этом доме есть еще кое-что, чего может пожелать даже самый верный сын Святой Церкви. И Джон Кастл посмотрел на дверь, через которую ушла Маргарет. Питер понял, его сильные руки сжались в кулаки, а серые глаза вспыхнули. «Я пойду спать», — сказал он. «Я хочу подумать». «Нет», — ответил Кастл. «Наполни свой бокал и посиди. Мне нужно еще кое-что сказать тебе, а такого подходящего момента у нас не будет. Кто знает, что может случиться завтра».